есть, а то, что нам надо продать. Только что прилетел из Архангельска. Был на Соловках. Меня все потрясло. Но больше всего история этого острова. Фантастика. Савватей, Герман, Зосима, монахи. Передовые люди своего времени, искатели приключений, рыцари истинной веры, не загрязненные ничем. Гиганты, которые собрали вокруг себя армию последователей, единомышленников. Потянуло в историю, потянуло к великим духам, людям. Обязательно когда-нибудь я съезжу в Соловки и поживу там, как те самые студенты с набитыми рюкзаками, которые кишат на туристической базе и опустошают отдел вин в бедном продовольственном магазине. Теперь о Соловках. Два русских монаха и карельская пара — шекспировская трагедия. Ведь и те, и другие стремятся к идеалу, но идеалы противоположны, будто бы. Карельская семья ищет идеала личного, русские монахи — общественного, чистоты веры. Монахи — русские революционеры. Победила вера, а не мужество личности. Самое смешное в том, что общественную систему, которая в конечном счете превращается в бюрократическую машину, подавляющую личность и мешающую развиваться и состаиваться всему личному и индивидуальному, создают личности. Соловецкая легенда — часть исторических размышлений о беспомощности людей устроить жизнь на земле. Идет страшно мучительная смена формации, одна за другой, ищутся пути к счастью. Но каждый раз чего-то не происходит. Гибнут лучшие, умнейшие, мужественнейшие представители человечества за лучшие, призрачнейшие, ограниченные уже в зародыше идеалы. Гибнут лучшие, побеждают посредственные продолжатели лучших. Наихудшие представители старой системы убивают наилучших представителей будущей системы. Середняк сохраняется при любой системе. Это по линии общественной, по линии политической. Личность вне системы всегда. Личность — это свобода мышления без учета выгоды для общества и для себя. Действие должно рождаться не голым, а в рубашке. В театре я не перестаю думать о счастливом действии. Темы — концлагерная самодеятельность, очередь за пивом — антиправительственная демонстрация. Сюжеты, интервью Клопа. Фантастическая и непонятная замаскированная новелла. Неизвестно, кто задает вопросы. Но Клоп ведет себя солидно, глубокомысленно, неторопливо и позволяет себе иногда шутить. Одним словом, ведет себя стандартно. И вопросы стандартные, хотя и разнообразные. Примеры. Каковы ваши планы на будущее? Ну, вообще-то планов много. Ну, хотелось бы прожить положенные 300 лет. Это трудно, конечно. Удавалось немногим. Вот, например, главный герой пьесы Маяковского. Между прочим, это лицо реальное, историческое, то есть личность, настоящий Клоп, неистребимый. Понятное дело, все мы стараемся походить на него. Подражаем, то есть, и молодежь нашу воспитываем на его примере. Сейчас собираемся широко отметить его тысячелетие. Кстати, он живой еще. И так далее. В гробнице нашего нашли живой. Какую национальность больше всего любите, какую ненавидите? По-разному. Я лично русских люблю. Хороший народ. И тело ровное, не волосатое, и к нам терпимо относятся, и так далее. С немцами сложнее. Чистюли. У нас про них шутка такая есть. Доннерветтер. Восточных не люблю. Волосатые и нервные. Не даются. Скажите, а другие паразиты вам не мешают работать?»